Первый фонд Сороса. Каждая тысяча долларов, вложенная в Квантум в 69 году, стала в 94-м 2 миллионами. С 79 по 81 год размеры фонда увеличились со 100 до 400 миллионов долларов. В 93 году фонд вырос на 61,5%. Сверхприбыли Джордж Сорос извлекал из сверхрисков. Он полагал, и не без оснований, что тенденции биржи можно предугадать, если не обращать внимания на научные прогнозы, и использовал собственные и заемные средства акционеров Quantum для проведения агрессивной и стремительной игры на повышение или на понижение. От коллег Сороса отличала крайняя самоуверенность. Его философское открытие состояло в том, что в мире финансового хаоса именно это огорчительное свойство натуры приносит наибольший успех. Однажды, в 1974 году, играя в гольф, он услышал о том, что американо-японские отношения в очередной раз осложнились. До закрытия биржи оставалось 1,5 часа. Сорос велел своему маклеру за 1,5 часа продать весь пакет акций японских фирм. Маклер умолял его предварительно подумать, просчитать последствия, посоветоваться с экспертами. Сорос приказал не тратить времени на интеллектуальный вздор и продавать. На следующий день Соединенные Штаты ввели ограничения на торговлю с Японией, курсы акций обвалились в политическую пропасть. Именно самоуверенность позволяла ему действовать с такой скоростью, что он ухитрялся принять 2 решения, в то время, когда все прочие еще не приняли и одного. Таким образом, если Джордж Сорос совершал ошибку, то замечал последствия и исправлял их до того, как конкуренты успевали сделать хотя бы один телефонный звонок.